ты уже начал готовить бумаги. Простите, господин, но это невозможно. Почему? Поймите, господин, у вас торги по схеме падающей цены проходят. Перебил я бюрократа. Да, я предлагаю максимальную цену, здесь и сейчас. В чем проблема? Понимаете, тут такое дело. Я развернулся. Оказалось, десятник до сих пор не ушел. Первый, помоги уважаемому покинуть нас. Не выношу, когда меня подслушивают. Дождавшись, когда до десятника дойдет суть моего высказывания и он согласится отойти, я повернулся к чиновнику. То есть ты не можешь продать мне гному, несмотря на то, что все по закону. Поймите, снова завел свою песню вспотевший бюрократ. Отлично. Нет так нет, я же не настаиваю. Я улыбнулся. Я слышал, что в Северной империи теневые гильдии совсем распоясались. До меня долетали такие слухи, господин. Поговаривают, что на окраинах империи убийцы по ночам вешают неугодных им чиновников прямо на воротах. Я слышал и такое, господин. Чинуша немного побледнел. А ведь до империи совсем недалеко. Буквально 300 километров. Неужели этот беспредел до вас не докатился? Боги миловали, господин, медленно ответил чиновник. Кстати, как вас зовут, любезный? Я вспомнил о вежливости. Сердюк, господин. Последний вопрос, и пойду дальше по делам, улыбнулся я. Внимательно слушаю, господин. Скажи, Сердюк, у твоего дома крепкие ворота. Я сопроводил вопрос холодным взглядом. Ты, главное, не торопись с ответом. Подумай хорошенько. Сердюк отвел взгляд, и повисло молчание, которое, впрочем, продлилось недолго. Чиновник сломался. Господин, я сейчас принесу бумаги на передачу гномы вам в кабалу. Молодец, ты правильно ответил, похвалил я чиновника, а теперь бегом кабанчиком. Доброе слово и удар по печени всегда лучше, чем просто доброе слово. Истина, высеченная в веках. Хорошо, хоть я изначально взял денег с лихвой, поэтому, на месте расплатившись за долги гномы, получил необходимые бумаги, в том числе договор на неоплаченный подряд. И где мой новый дорогостоящий работник? Поинтересовался я у чиновника. Сейчас десятник приведет, сказал бюрократ и, увидев мое гневное лицо, быстро добавил. Другой десятник, господин, Нефаргус. Ждать пришлось недолго, буквально пару минут. Из-за помоста вышел незнакомый десятник, разительно отличающийся от прежнего. Подтянутый, моложавый, на вид опытный. За ним следовала невысокая гнома, одетая в мешковатую одежду из грубой ткани и передник кузнеца. Я довольно бесцеремонно ее разглядывал. Фигура гномы отличалась от телосложения мужских представителей ее расы в лучшую сторону. Светлые, с оттенком рыжего, волосы и миловидное лицо со смешным вздернутым носиком оставляли приятное впечатление. Не роковая красавица, конечно, но вполне себе симпатичная девчушка, даже с учетом роста чуть более 1,5 метра. Гнома Фарана из клана раскаленных наковален, с сего момента согласно уложениям графства Корнел вы поступаете в распоряжение Сена де Мариана по кабальной схеме. Вы обязаны работать на господина до тех пор, пока не вернете ему долг в 120 золотых и дополнительную компенсацию в размере 103 золотых. Вам все ясно, Фарана из клана раскаленных наковален. Гнома кивнула. Сен де Мариан, сделка завершена. Учтиво поклонился чиновник. «Спасибо, рад вашему добровольному содействию в решении этого непростого вопроса», я с легкой издевкой поблагодарил чиновника и спросил десятника. «Вы не могли бы проводить нас через толпу?» «К сожалению, это не в моей компетенции», ответил тот. «Жаль». Я покачал головой и, улыбнувшись, произнес. «Первый, ты только сразу не убивай, когда мы двинемся сквозь толпу, для начала ограничься отрубанием рук». «Возможно, этого хватит». «Да, господин», — нарочито серьезно ответил ученик боя. «Хотя, демон его знает, может, и вправду не оценил мою тонкую шутку и сейчас пойдет калечить направо и налево». Видимо, похожие мысли пришли и в голову десятника, потому что он натянуто рассмеялся и произнес. «Думаю, я смогу организовать вам и вашим спутникам эскорт, прямо до места вашего проживания. Гостиница «Рогатый карлик». Я достал золотой и передал его десятнику. Слишком много людей пришло посмотреть на торги. Они расстроятся, что их лишили зрелища. Начнутся беспорядки, чего мне лично не хотелось бы. Поэтому, пожалуйста, поставьте им несколько бочек приличного вина, пусть выпьют за успешную сделку. Конечно, господин. надеюсь на вашу порядочность. Завтра я верну сдачу», — ответил десятник. «Оставьте себе и десятку в качестве премиальных за беспокойство», — отмахнулся я. «Сен, я сидел и рассматривал свое новое приобретение. Все остальные, за исключением, конечно, первого, ушли по делам. Шиза, и что с ней теперь делать? Я откуда знаю? Ты купил, вот и думай. Это была твоя идея, но купил-то ее ты. Не заставляйте меня ковать подковы. Я не хочу», — жалобно попросила меня гнома, отвлекая от перепалки. «Я тебя понимаю, я тоже не хочу ковать подковы». Раскурив сигариллу, я продолжил. «Если совсем честно, то я вообще не хочу ничего ковать». Дальнейший словесный поток прервал стук двери. Пришли остальные члены команды. «Это кто?» — невежливо поинтересовался Торвин. «Гнома». «Я вижу, что гнома. Что она тут делает?» «Я выкупил ее долги». «Отлично», — обрадовался Тор. «Сен, давай-ка отойдем. Пообщаемся наедине». Мы ушли в комнату вампира, он плотно прикрыл дверь и накинулся на меня. «Ты же должен решить вопросы с мастерами, а вместо этого покупаешь непонятную гному». «Не саму гному, а только ее долги», — педантично поправил я Тора. «Да какая разница?» — вампир не унимался. «Перед тобой сидит гнома, и, судя по косичкам в волосах, довольно знатная. Тебе проблемы с одним из подгорных королей нужны». «Почему? Что почему? Почему должны возникнуть проблемы? Ты же умные книжки читаешь, должен знать, что классовая система гномов очень консервативна и закрыта. И тот факт, что знатная гнома выставлена на продажу, как баран в ярмарочный день, унизителен для нее в частности и для всех гномов вообще. Такая ситуация невозможна в принципе, если только она не происходит с ведома королевского гномьего дома. Значит, ты вмешался во внутренние гномьи разборки, и ничем хорошим это не кончится. Хаем, в твоих словах есть смысл. Эти злобные недомерки – довольно мстительные существа с прекрасной памятью. А ты отлично в них разбираешься, — отвлеченно произнес я, думая о том, как умудрился вляпаться. А ты не забыл, где живут вампиры? В горах вампиров в северо-восточной части Кахара. Все. Понял. Гномы, наверное, не прочь захапать ваши горы себе. Правильно. Ладно. Я отошел к окну, солнце уже клонилось к горизонту. Я не безосновательно горжусь тем, что умею неплохо договариваться. Думаю, мы сможем без ущерба решить проблему с коротышками. Глава 4. Терки. Как только вы встанете на нашу точку зрения, мы с вами полностью согласимся. Моше Даян, министр обороны Израиля во время шестидневной войны. Сен. Мы с Тором вернулись в общий зал и не застали гному. Где наша гостья? — поинтересовался у братьев. Ее Джула к себе увела. Ну вот, сейчас гнома расскажет слезливую историю, сестренка расчувствуется и начнет нам выносить мозг, когда блондинку придется возвращать гномам. Позовите, — бросил я братьям, соглашаясь с Шизой. Раздался стук в дверь, Торвин открыл. Вошли слуги с ужином, все расставили на столе и ретировались за дверь. Предлагаю быстро поесть. Я опустился на свое место за столом напротив двери, и только потом приступить к расспросам. «Садись», — тихонько шепнула Джула гноме. Едва мы начали есть, как в дверь снова постучали. Судя по всему, это был пресс. Я указал второму глазами на дверь, и тот впустил великана. «Сен, внизу делегация гномов». Они мне показались расстроенными, если не сказать больше. «Оперативно», — пробормотал я. «Что ж тут поделаешь, зови их сюда». Великан кивнул и вышел. «Джула, возьми Фарану, и находитесь у тебя в комнате». «Но, бегом». Пришлось рявкнуть. Что-то распоясалось. Возражать начало. То ли еще будет, когда мы гному вернем. «Первый, встань в нишу слева от двери. Второй, справа от стола. Тор и братья, займите место около окна. А ты что делать будешь?» — поинтересовался вампир. «Я, сидеть, есть и ждать гномов. Кто у нас мастер тонких переговоров?» — несколько самодовольно закончил я. Едва мы успели расположиться, по-хозяйски, не утруждая себя стуком, вошли пятеро гномов. Возглавлял пятерку глава местного банковского дома, весьма похожий на пивной бочонок, каких много в окрестных тавернах. Слишком наглые. «Чувствую, переговоры будут сложными и долгими. Чем обязаны?» — спросил я. «Слушай сюда, человек, я требую, чтобы ты немедленно отдал гному», — грубо рявкнул банкир. Меня обуяла ярость, но мыслинтерфейс не дал выплеснуться эмоциям на мое лицо, вот только сдержать мои слова он не смог. «А теперь слушай меня ты, пивная бочка. Сейчас ты возьмешь своих бородатых недомерков и свалишь отсюда так быстро, чтобы мне казалось, что тебя тут никогда и не было». Кровь прилила к лицам гномов, и они схватились за оружие. Самый молодой даже вытащил секиру, но легкое прикосновение меча первого к его шее остановило его от дальнейших ошибочных действий. Главный гном верно оценил диспозицию. «Ты об этом пожалеешь», — пообещал он мне, и пятерка покинула наш номер. Я развеял 5 ненапитанных маны конструктов огнишара, остальные тоже убрали оружие. Торвин проводил непрошенных гостей взглядом и повернулся ко мне. «Говоришь, мастер тонких переговоров, настоящий повелитель тайных кулуаров, что на тебя нашло?» Под конец он повысил голос. «Ничего», спокойно пожал плечами я. «Если каждый рыжий недомерок, не выросший до 1,60 м, будет в таком тоне требовать чего-то от меня, мои славные предки встанут из могил, чтобы всыпать мне ремня, и будут абсолютно правы. Кривоногий ублюдок». «Отлично», ответил вампир, после чего налил себе стакан вина, осушил его залпом и продолжил. «Я иду к себе в комнату, напьюсь и лягу спать. Готов выслушать твои идеи завтра. Очень надеюсь, что они будут разумными». После этого он подхватил пару кувшинов и ушел. «Как бы мне напиться и уйти куда-нибудь? Заткнись. Переборщил немного. Немного. Да ты долбанулся наглухо. Объясни, на кой черт надо было посылать гномов? Особенно так грубо. Он не поздоровался. А теперь отстань, мне надо подумать. Еще кто-нибудь хочет напиться?» Поинтересовался я у четверых подростков. «Отлично. Позовите Джул с гномой». После того, как все снова устроились за столом, Фириш спросил: «А что теперь мы будем делать? Сначала поедим, а потом поинтересуемся у гномы, кто она такая». «У меня есть имя», пискнула блондинка. «Хочешь отправиться на встречу с соплеменниками?» «Нет, тогда заткнись и ешь, и другим не мешай». Джула укоризненно на меня посмотрела, но, выбирая между ответом ей и слегка остывшими жареными тушками каких-то мелких птичек, я остановился на последних. Насытившись, я слегка отодвинулся от стола, раскурил сигарилу и спросил: «Итак, все наелись? Отлично. Гнома, теперь я хочу услышать твою историю, а также понять, кто ты такая, сколько тебе лет, что здесь делаешь и как умудрилась оказаться в долговой яме. Говорить быстро, строго по делу, слезы и сопли оставить при себе. Любые недомолвки я расцениваю как ложь, а существа, которые мне лгут, мне не нравятся». «Фириш, что происходит с теми, кто мне не нравится?» «Всякое», — ответил тот, — «преимущественно нехорошие». «Верно, все ясно». Гнома кивнула, пару раз глубоко вздохнула и скороговоркой начала: «Меня зовут Фарана. Я из клана раскаленных наковален, что в скалистых горах. Мне 19 лет. Из гор я ушла полгода назад, обосновалась в этом городе, чтобы стать кузнецом. Не смогла расплатиться с долгами, и меня продали». После этих слов гнома замолчала. «Это все?» «Да», кивнула Фарана, пристально смотря на меня своими голубыми глазами. «Хорошо», кивнул я и повернулся к первому. «Ты, если что, сможешь незаметно вынести тело из гостиницы и вывести его за город, чтобы прикопать в лесу. Надо разведать, господин, но думаю, смогу. В крайнем случае можно купить у алхимиков растворители и...» «Дальше не продолжай». «Я понял. Молодец, проявил инициативу, хвалю». «Сен, ты серьезно?» Вскочила на ноги Джула. «Весьма серьезно», жестко ответил я. «Если твоя новая подруга не перестанет считать меня идиотом и строить из себя невинную блондинку, ее участь незавидна». «Я сказала правду», — произнесла гнома. «Фириш, я не обратил внимания на ее слова, метнись ко мне в комнату, в черном мешке лежат специальные иглы для пыток. Радигис, убери со стола, нам понадобится много места. Первый, второй, подумайте, как зафиксировать допрашиваемую». «Пожалуйста, не надо», — заплакала гнома. «Бегом». Подогнал я парней. «Я все расскажу», — сломалась Фарана после того, как Фириш принес иглы. «Точно все?» «Точно», — дрожащим голосом заверила она. «Выпей воды, успокойся и начинай. Меня зовут Фарана, я младшая дочь главы клана. Он второй советник короля Скалистых гор. С самого детства я жила и воспитывалась в доме своего дедушки. Он был из великих мастеров металла и на старости лет шутки ради решил передать мне свои знания. 2 года назад он умер, и я вернулась в отчий дом. На занятия кузнецким ремеслом мой родитель смотрел неодобрительно. Когда я заявила, что хочу стать мастером, он пришел в ярость, я же попирала традиции, и посадил меня под домашний арест. Я поняла, что никогда не смогу осуществить свою мечту, и, взяв несколько драгоценных камней, сбежала по старым штольням. 2 месяца я шла по дорогам и вот осела здесь. Удачно продала камни людским ювелирам и купила старую кузню на окраине. Гномы тебя не убеждали вернуться. Вначале каждую неделю приходили, робко улыбнулась блондинка, потом перестали. А на что ты жила? От продажи камней осталось немного, да и заказы деньги приносили. Не на алмазные чертоги, конечно, но на пропитание хватало. Честно говоря, скептично произнес я, не верю, что у тебя были заказы. Ты даже молот нормальный не поднимешь. Не сила делает кузнеца кузнецом, взъярилась гнома, но, увидев мой добрый взгляд, стушевалась и сказала, несмотря на маленький рост, гномы очень сильные. Мужчина, да, согласился я, с бицепсом в 1,5 метра сложно быть слабым, а вот ты со своими тонкими ручками вряд ли молот поднимешь. Гномы, как и люди, к старости дряхлеют, и они слабеют. Дед учил меня по специальной технике, а когда совсем без большого молота не обойтись, то я брала подмастерьев у одного кузнеца. А кто тебе заказы давал? Я недорого брала, поэтому крестьяне часто приезжали с инструментами, но в основном орки. Орки, удивился я. Ну да, тихо ответила гнома, их в городе довольно много. Просто ведут себя тихо, поэтому особо никому глаза не мозолит. Я парочке ятаганы поправила, а они уже остальным рассказали. Степные, что ли, орки? Я не знаю, покачала головой гнома, я в них не разбираюсь. Такие здоровяки серо-зеленые. Ага, именно они. Тогда все ясно, почему они к тебе ходили. У них отношение к женщинам весьма уважительное. Так что их не смущает девка за наковальней. А с другими кузнецами проблем из-за низких цен у тебя не было. Ну, пару раз возникали неприятные ситуации, но орки из постоянных клиентов сходили и договорились. Еще бы. Орочья диаспора просто не хотела лишиться дешевого и хорошего кузнеца. Претензии к качеству твоей работы были? Нет, вроде бы. Дедушка меня на славу учил. Еще бы он тебя думать научил, пробормотал я, о том, как тебя кинули на подряде, можешь не рассказывать. И так все понятно. То есть, удивилась гнома, ты ничего и не поняла. К тебе пришел торговец и предложил крупный заказ, дескать, расплатиться после. Сам пришел. К сопливой девчонке, которая по меркам своего народа даже несовершеннолетняя, ничего не кажется странным. Ты много берешь в долг, чтобы выполнить этот подряд. Еще одна странность. Ты здесь никто, связей своих бородатых родичей не имеешь, и тебе сразу дают столько в долг. Теперь поняла. Чувствую, что-то не так, но не поняла, призналась блондинка. Как тебя раньше в рабство не увели с такой-то головой? Задал риторический вопрос и продолжил. Здешние гномы столковались с твоим заказчиком, чтобы он дал тебе подряд, а потом кинул. Те, кто давал тебе взаймы, получили уверение, что их долги впоследствии будут с лихвой покрыты. Потом тебя выводят на помост, унижают и продают кому-нибудь на редкость неприятному, естественно, тоже подставному. Ты умоляешь местных гномов тебя выкупить и отправить к папочке. Они, скрипя сердце, соглашаются, и ты добровольно возвращаешься в горы. Тихая и без идиотских бредней в своей головушке. Схема примерно такая. Теперь все понятно. Да, задумчиво кивнула гнома, то есть мой отец. Я думаю, что знал. Но я все-таки не в курсе вашей внутренней политической ситуации. Так что возможны варианты. Он мог ничего не знать, и ситуацию могли использовать конкурирующие кланы, чтобы оттереть твоего отца от трона. Поэтому ты сейчас очень подробно, вспоминая мельчайшие детали, расскажешь о внутренней ситуации у гномов. Хорошо. К какому клану относится местный банк? К клану Больших Молотов. Буквально через несколько минут после того, как я покончил с расспросами, в двери постучали. Второй открыл, вошел пресс. Внизу посредник. Хочет пообщаться. Хорошо. Скажи, что я приду через 5 минут. Я встал, потянулся и закурил. Теперь вы меня убьете. Севшим голосом спросила гнома, уставясь в пол. «Конечно», — серьезно сказал я, — «обязательно убьем». «Сен», — крикнула разгневанная Джула. «А как иначе? Она слишком много видела и слышала. Я не могу позволить информации просочиться наружу. Правда. Я сделал паузу. Правда. Спросила гнома, подняв на меня обреченный взгляд. Да ну, глупости, отмахнулся я, сдерживаясь, чтобы не улыбнуться, лучше убьем. Пожалуйста. Ладно. Как видишь, в нашей маленькой семье не хватает кузнеца, принесешь мне вассальную клятву, станешь ковать для нас. Гнома думала недолго. Я согласна. Уверена. Да, твердо сказала Фарана. Харем, а твоя уверенность останется прежней, если я скажу, что никто тебя убивать не собирался. Я усмехнулся. Ты же в действительности ничего не видела, а лишнюю кровь проливать не стоит. Тем более такой маленькой симпатичной девочке. И что мне делать? Грустно улыбнулась Фарана. С покровительством у меня есть хоть какой-то шанс. Это хорошо, что ты думать начала. Сейчас дашь клятву, потом подтвердишь ее на сфере Хроноса. Гнома кивнула и произнесла стандартную вассальную клятву. Отлично, удовлетворенно сказал я, обижать тебя никто не будет. Первая задача, сделать доспехи и оружие для этих двоих. Я кивнул на телохранителей. Договоришься с ними сама, фантазию и ресурсы не ограничиваю, можешь просить любые ингредиенты. Дорогие, редкие, запрещенные. В общем, если что-то надо, говори, решим в рабочем порядке. Проблемы с твоей родней беру на себя. А где я буду жить? В старой кузне? Нет, в нашей загородной резиденции. Там, наверное, есть кузница. Наверное, удивилась гнома. Мы сами еще не видели. Все вопросы к Джуле. А мне пора. Первый, за мной. Я прошел в комнату для переговоров. Посредник. Приветствовал я ожидающего. Господин Сен, ответил тот, ближе к делу. Зачем вы хотели меня видеть? Для начала хотелось бы обсудить ситуацию по обучению и легализации ваших телохранителей. Все складывается очень удачно. Один из лучших мастеров-наставников школы в данный момент находится в Ироне по личным делам. Через 2 недели он готов приступить к занятиям. Плата – 112 серебряных в день. Стол и проживание за ваш счет. Устраивает. Мастеру прибыть в ваше поместье. Проявил осведомленность посредник. Да. С наставником я расплачусь лично. Договорились. Теперь я хотел бы поговорить по поводу поместья. А что с ним не так? Удивился я. С ним все в порядке, но оно долгое время находилось в запустении. Поэтому я и хотел попросить вас организовать мне встречу с представителем местной гильдии строителей. Я закурил. Я бы рекомендовал воспользоваться услугами строителей из Бденска. Там более квалифицированные специалисты. Насколько мне известно, существует прямой портал между Рикером и Бденском. Да, ваши сведения верны. Тогда жду их представителя завтра с утра. Портал я оплачу. Договорились. Но остается открытым еще один вопрос, связанный с поместьем. Для поддержания в нем порядка вам потребуются слуги. Посредник вопросительно замолчал. Я легонько кивнул, и он продолжил. Возможно, вас заинтересуют слуги с магической клятвой верности. Подробности? Попросил я. Остров Лананкшатир находится в Средиземном море. Он небольшой и не имеет никакого стратегического значения, всю его территорию занимает одноименное государство. Среди обеспеченных людей оно славится вышколенной прислугой. От конюхов до наложниц. Все слуги в обязательном порядке приносят клятву верности своему господину. Стоимость данной услуги довольно высока, но не подходит. Рабство, в том числе магическое, в графстве запрещено. Мне не нужны лишние проблемы с законом. Данная клятва приносится добровольно. Это не имеет никакого отношения к рабству. При покупке слуга может отказаться от сделки. Такое довольно часто происходит. Хаем, вы меня заинтриговали. Подготовьте списки кандидатов. Через неделю я дам ответ. Хорошо. Замечу, что нужно будет прибыть на остров лично. Из-за клятвы. Именно. Портал. Через портальный зал столицы Эльрона. Хорошо. Если я дам положительный ответ, то это не проблема. Договорились. Посредник немного помялся, но все же решился сказать. Наша гильдия готова помочь урегулировать ваш конфликт с гномами. Пока в этом нет необходимости, ответил я, но некоторая помощь понадобится. К завтрашнему утру мне в письменной форме нужны свод законов графства и королевства, вся доступная внутриполитическая информация об обстановке в кланах Скалистых гор, в том числе слухи, перечень интересов местных гномов и списки их партнеров с подробным описанием. В общем, как можно больше сведений. Также нужен законник, уверенно ориентирующийся в местной обстановке. Сможете. Это довольно сложно. То есть нет. Что вы? Взмахнул руками посредник. Конечно, сможем. Только за срочность придется доплатить. Хорошо. Вычтите из задатка. Договорились. Кивнул посредник. Что делать с остатками денег от задатка? Откройте мне счет. Я улыбнулся, мы довольно плотно сотрудничаем. Не хотелось бы каждый раз проводить кучу расчетов. Я вам вполне доверяю. Тогда прошу меня извинить. Мне надо срочно приступить к выполнению вашего заказа. Когда посредник удалился, в комнату вошел пресс. Сен, можно тебя на пару слов? Слушаю. У меня есть просьба. Предупреждай в будущем о таких своих конфликтах. Не хочу сказать ничего плохого о твоей манере ведения дел, но перед тем, как ты поднимешь очередную бучу, я хочу дополнительную плату за беспокойство. Да и наем дополнительных охранников лишним не будет. Хорошо. Все. Да. Великан вышел, и я обратился к первому. Уже весь город знает о конфликте. Это неудивительно, господин. Ладно, пошли. Пора спать. Завтра сложный день. Сен. Ранним утром курьеры принесли документы от посредника, и явился худощавый мужчина с внешностью книжной крысы. Законник, как оказалось, молодой, подающий большие надежды и все такое. Отправив его позавтракать, я покурил, составил план на день и начал раздавать задания. Перво-наперво я отправил гостиничного паренька, чтобы нашел моих знакомых орков. Потом послал всех, кроме первого, помогать в сборах гноме, а заодно прикупить припасов. Затем приступил к довольно неприятной и занудной процедуре, ускоренному чтению. 3 часа тянулись медленно, очень медленно. От монотонности занятия я чуть не плюнул на все и не свалил в леса к Биротрону. Литература у него однозначно интересней. Вызвав к себе законника, я задал ему несколько вопросов и попросил посидеть в гостинице, так как он мог мне понадобиться позже. Собрался, взял первого, погрузился в виртуал, ускорился и отправил свое тело навестить старого мастера боя. Выйдя в реальность перед домом Рогана, я попросил ученика боя обождать меня у ворот, а сам вошел внутрь. «Доброе утро, мастер. Извините за неожиданное вторжение. Здравствуй. Неужели наконец пришел учиться? Но почему один? Прошу прощения, мастер, дела пока не позволяют приступить к обучению. Эти дела, случайно, с гномами не связаны?» С иронией спросил Роган. «Наслышан, наслышан. Тогда зачем пришел? У меня появилось 2 воспитанников. Я бы хотел включить их в будущие тренировки. Не вижу никаких проблем. 20 серебряных в день за каждого». Старик подумал и ехидно добавил. «Хотя то, что я до сих пор не видел учеников, а тем более положенной платы, мне не нравится. Новенькие смогут приступить к тренировкам максимум через 2 месяца. Ты испытываешь терпение моего бога?» Усмехнулся Роган и, увидев удивление на моем лице, пояснил. «Мне немало лет. Не сегодня-завтра я уйду в чертоги боя, и тогда тебе придется искать другого наставника. Надеюсь, мне повезет. Вы выглядите на удивление крепким. Ладно, давай без комплиментов. Я тебе не девка», — буркнул старик. «Ты только из-за этого пришел?» «Нет, конечно», — усмехнулся я. «Если бы только это, я бы паренька прислал». «Не томи», — поторопил меня Роган. «Надо провести ритуал ярости. Этот ритуал можно провести только над посвященными боя. Посторонних убьет. Поэтому, нет», — отрезал старик. «Я разве не сказал, что новенькие ученики боя, потерявшие мастера?» После моих слов вальяжность слетела с Рогана. «Как? Когда? Где? Выкладывай подробности». Решив, что Роган не гном и злить его точно не стоит, я рассказал адаптированную историю учеников. «Я так и не понял, что случилось с колдуном, который убил моего собрата», — произнес мастер. «Скоропостижно скончался». «Точно. Абсолютно. Я лично видел тело. Я заберу учеников», — после небольшого размышления сказал старик. «Невозможно», — покачал я головой, — «они мои. Я принял их клятву. Если вдруг ты умрешь, то они от нее освободятся», — задумчиво глядя в окно, обронил Роган. «Их жизни дополнительно привязаны к моей клятве на сфере Хроноса. Так что они заодно от своих бренных тел освободятся», — парировал я. «Умно», — усмехнулся служитель боя. «Что ты за них хочешь?» «Ничего. Мне они нужны, а вот тебе — нет. К тому же сложившаяся ситуация не противоречит вашим догмам. По крайней мере, тем, которые известны мне. Мне это не нравится, произнес Роган. «А должно нравиться». «Почему?» – удивился Роган и перевел взгляд на меня. «Потому что у меня довольно беспокойная жизнь, и они могут применить свои таланты. А вот с тобой у них такого шанса нет. Как ты смеешь?» – вскочил старик. «Потому что прав», – спокойно произнес я. «Кто из твоих подмастерьев, не говоря об учениках, может похвастаться, что убил демона и участвовал в охоте на высшего колдуна?» Роган зло посмотрел на меня и сел. «Возможно, ты в чем-то прав. Значит, договорились». Роган кивнул. «Сейчас составь меня, надо подумать, о деталях потом». «Хорошо. Доброго дня, мастер». Вернувшись в гостиницу, я увидел троицу орков. «Рад вас видеть», — поприветствовал я здоровяков. «Пошли пообщаемся. Есть дело. Как насчет поработать?» — спросил я их уже в переговорной. «При всем уважении, мы не станем ввязываться в ваше противостояние с гномами», — произнес Грых. «При чем тут коротышки?» — спросил я. «А для чего еще мы можем потребоваться? Мне нужна охрана на внешнюю стену загородного поместья. Только охрана стен. Не только. Также нужно объезжать ближайшие окрестности. На всякий случай. И сколько понадобится наемников? Думаю, полусотни хватит. Мы должны их набрать», — уточнил орк. «Только ты. Если мы договорились, то Гроха и Груха я заберу уже сегодня. Мне они уже нужны». Орки переглянулись. «Если договоримся в цене, то мы согласны». «Отлично. Только предупреждаю сразу. Никаких алкоголиков, любителей травки и прочих ущербных. Пусть наемник будет бойцом не самым лучшим, зато дисциплинированным. Это ясно». «Да». Уладив денежные вопросы, я пригласил к себе заждавшегося меня законника. «Я задам много вопросов сегодня. После этого ты неделю проведешь в этой гостинице под присмотром. Тебе будет запрещено общаться со всеми, кроме весьма ограниченного числа людей. За это получишь 1500 золотых. «Согласен. А что мне целую неделю делать?» — спросил собеседник. «Не знаю, можешь все законы заново перечитать», — я кивнул на кипы бумаг в углу. «Тогда я согласен», — подозрительно радостно ответил законник. «Тогда приступим», — произнес я, погружаясь в виртуал и ускоряясь. Через 2 часа реального времени я вышел в действительность. План, как осадить гномов и к тому же неплохо подняться по деньгам, был готов. Глава 5. Афера. Незнание закона не освобождает от ответственности. А вот знание, нередко освобождает. Станислав Ежелец. Сен. Я отправил законника в его номер, предварительно приставив к нему орков, удобно расположился в кресле и начал тренироваться в важнейшем процессе. После того, как я начал делать успехи в области магии, мне очень сильно хотелось научиться прикуривать от пальца. Конечно, это немного по-детски, но своим невинным слабостям следует потакать. Конечно, ничего сложного в прикуривании от пальца нет. Достаточно создать мельчайший слабосильный огнешар, который должен незаметно выскользнуть из пальца и зажечь сигариллу. Проблема в том, что плетение конструкта очень тонкое, а сплести и напитать его надо практически мгновенно. Так как мое магическое тело до сих пор пребывало не в лучшем состоянии и серьезные тренировки были мне противопоказаны, я решил, что это лучшее из доступных мне занятий магией, и приступил. «Кстати, а где посредник со строителем?» «Ты прав. Где он? Я что-то подзабыл об этом. Надо отправить паренька к нему, пусть прояснит». Прежде чем я успел встать, первый впустил Приса. «Сен, к тебе мастер Рявали с носильщиками». «Звать?» «Конечно. И пошли кого-нибудь к посреднику, я хочу знать, где представитель гильдии строителей». «Сделаю», — кивнул Прис и вышел. Через пару минут ко мне поднялся алхимик. «Сен, добрый день, тут часть твоего нового заказа». Полуэльф кивнул на носильщиков. «Будешь проверять?» «Зачем?» — удивился я. «Уверен, что все в порядке. В твоих делах нужно тщательно следить за репутацией». «Свободны», — произнес Рявали носильщикам после того, как они сбросили поклажу, а потом опустился в соседнее с моим кресло и сказал. «Вот об этом я и хотел поговорить. Слушаю». «Я прикурил сигариллу традиционным способом. Я не смогу выполнить заказ до конца». Рявали тяжело вздохнул. «Коротышки надавили на кое-кого из моих поставщиков. Если я еще раз тебе что-нибудь продам, со мной разорвут соглашение. Прошу прощения, но у меня связаны руки». «Ничего страшного». Я равнодушно выдохнул облако дыма к потолку. Этого следовало ждать. Гномы контролируют больше половины рынка безналичных переводов и десятую часть сферы ростовщичества. У них достаточно длинные руки, чтобы осложнить тебе жизнь. Я все понимаю и не в обиде. Правда, обрадовался Рявали. Ага, но я бы на твоем месте все равно продолжал формировать заказ. Кто знает, как все повернется через неделю или месяц. В крайнем случае, продашь кому-нибудь другому. Я подумаю. Палуиль встал. Подумай, кивнул я. У меня есть еще один небольшой заказ. Он быстрый. Сделаешь по старой памяти. Дел на полчаса, а у себя впишешь, как будто это старый заказ. Я даже не знаю, замялся Рявали. Что надо? Приготовь зелье Эллихотела. Ладно. Сколько? Литров 10 хватит. Мастер ошарашенно на меня уставился. Сен, я надеюсь, ты не собираешься ограбить гномий банк. За кого ты меня принимаешь? Я сделал вид, что оскорблен. Нет. Я недавно купил поместье. Мне надо соорудить ловушки для внешнего периметра. Не хотелось бы делать их смертельными. Понимаешь? Да, но... Рявали, если не можешь, так и скажи. Я понимаю, что зелье довольно сложно в изготовлении и требует большого количества ингредиентов. Легкий намек на невозможность что-то сделать на любого мужчину, вне зависимости от расы и положения, действует как красная тряпка на быка. Конечно. Я смогу сделать это зелье, обиделся полуэльф. Отлично. Первый, отправь Груха с мастером, пусть заберет зелье. Рявали, также нужны зелья для противодействия, чтобы нарушителя приводить в себя, да и не хотелось бы, чтобы охрана под действие ловушек попала. Рявали вышел в сопровождении первого, а я продолжил заниматься тренировкой. От занятий меня отвлек вернувшийся телохранитель. Господин, посредник и представитель ждут вас внизу. Отлично. Пошли. Посредник объяснил задержку непредусмотренными работами на портальной площадке в Бденске. Сами переговоры заняли немного времени, я быстро объяснил, чтобы они привели поместье в порядок, включая доставку мебели во внешний круг и обновление бытовых магических плетений. Представитель гильдии заверил меня, что все будет в лучшем виде, и обещал, что вышлет бригаду вместе с магом-бытовиком на следующее утро. Разобравшись с делами, я наконец-то смог вернуться в номер и закончить тренировку. Фокус, конечно, получался не каждый раз, но выглядел уже достаточно эффектно. Дел больше не осталось, и стоит связаться с Роберой. Не надо оглядывать комнату, никаких дел у тебя пока нет. Бери амулет и связывайся. Знаешь, я немного опасаюсь, а вдруг она меня не помнит. Может, лучше заняться каким-нибудь делом. Давай. Отлично. Каким? Предлагаю найти местную гильдию убийц и вырезать их всех. Зачем? Чтобы жить интересней было. Бери амулет и связывайся. Задолбал уже. Не получится, ну и Азриль с ней. Я вытащил амулет из шкатулки, сплел показанное Биротроном плетение и задумался. Слушай, а эта шкатулка блокирует магические потоки. Да. А зачем ты амулет в нее положил? Догадайся. А вдруг там жучок? У тебя паранойя. И еще прогрессирующая шизофрения, хотя куда уж дальше, ближе к делу, напитывай конструкт, пора услышать милый голосок, мана наполнила плетение, и я отпустил конструкт, да, Робера, здравствуй, Ратира и Робера, дворец владыки дома снежных рысей, личные покои Роберы, он прислал зов, обрадовалась Робера, отлично, рассмеялась Ратира, но только не для папы, предлагаю начать готовить его к мысли о человеческом любовнике не откладывая.